Апрель. Когда наш наблюдатель продолжил требовать все-таки открыть КАИП и произвести подсчет голосов вручную, как этого требует законная процедура, на него набросились трое охранников и жестоко избили. Сейчас он находится в больнице с подозрением на переломы обеих ног. Двинов бросил последний взгляд на радио в такси, довезшего его до паркинг-плаза. Из динамиков вещал федеральный лидер левого блока. Уже в четвертый раз за карьеру, раздумывающий над объявлением итогов выборов недействительными. Затем журналист пожелал удачи водителю, стремительно выбрался из авто и оказался у парадной лестницы в торговый центр. Ночью залитая огнями веранда паркинг-плаза манила к себе разномастных отщепенцев. Под горящей огнями зеленой вывеской горбились темные фигуры в капюшонах, часто окутанные дымом сигарет и вейпов. Неудобные скамейки оккупировали парочки и компании, упиваясь там алкоголем. Впрочем, употребляли они и что покрепче. Молодежь часто заедала все это дешевыми позициями из Макдональдса, расположившегося в дальнем углу веранды. Слот 17 же занимал нижний угол паркинг-плаза поближе к реке. То есть был этаким темным задником Макдональдса для посвященных. Журналист сбежал по лестнице, миновал пару кружков праздных подростков, и тут его окликнул голос Джонни Ти. Музыкант с женой и парой прихлебателей тоже как раз выгрузился из такси. «Приветствую. Тоже решил не опаздывать, да?» Через несколько секунд трясти руку Ивана. «Это дебют Open Space в центре города. Тася устроил им концерт в слот 17. А все друзья собрались, чтобы было побольше слушателей. Да и АКМ сегодня диджей-сет играет». Все вместе они вошли в паркинг-плаза. Быстро миновали торговый ряд, состоящий из различных магазинов женских шмоток, дверей в тот самый Макдональдс, ногтевой бар и франшизы поварки кофе. Слева от Макдака и проходил коридор, оклеенный старыми вырезками из газет. Впрочем, не настоящими, а распечатанными со сканированных копий в какой-нибудь третьеразрядной типографии, чтобы дешевле. Впрочем, Двинов с интересом отнесся к оформлению. Начал выискивать провокационные заголовки и примечательные журналистские работы. Пока Иван изучал весь этот массив информации и пытался прикинуть, кто именно из его учителей и знакомцев прошлого стоял за тем или иным фрагментом. И стоял ли. Джонни Ти и его спутники ушли далеко вперед. Так что журналист вынужден был заходить через черный ход слот 17 в конце коридора самостоятельно. Он миновал открытую кухню заведения и рядом с главным входом неожиданно попал в объятия Таси. «Привет!» – радостно протянула девушка. Ивана она просто шокировала. Дело в том, что на студии Тася была одета по-домашнему. В какой-то милый свитер и простые штаны. Сюда же девушка пришла в черном бархатистом платье, сетчатых колготках и на каблуках. Ее лицо сияло от броского макияжа, подведенные карандашом губы выглядели особенно эффектно. Двинов не любил таких девушек, ибо презирал их стремление создавать определенные впечатления. Так что он был неприятно поражен внешним видом новой подруги, но, с другой стороны, польщен ее повышенным вниманием к себе. Времени как-то мысленно развить эту тему не было, ведь Тася требовала повышенного внимания к своей персоне. «Как там твои дела? Работал на выборах?» Внимательно спрашивала она Ивана, приветливо ему улыбаясь. «Нет, я не стал. Мне не понравились такие выборы». С нажимом проговорил журналист. «Представляешь, у нас в ночь перед выборами в Павиане была большая техно-вечеринка. Ренраку, я там фотографировала. А потом мы тусовкой одной поехали на хату роскошную, закупили всякого хавчика и весь день зависали там. Постоянно звонили всем и звали с нами тусить. Главное, чтобы на выборы люди не ходили». Несдержанно расхохоталась в конце своей речи Тася. «Ладно, увидимся». и Арт стремительно побежала дальше. Затем журналист прошествовал за столик, вокруг которого уже расселась вся честная компания. Об угол опирался АКМ, облаченный в клубный пиджак средней стоимости, и водолазку под ним, отдаленно напоминающую тельняшку. Тася поставила Open Space в начало. Многозначительно поведал он, крепко пожимая руку Ивана. «Концерт скоро плавно перетечет в Funky House, а потом мы тут будем вызывать сатану. Играть всякие сербские дарк-хаус-миксы». «Любишь, любишь ты наводить шороху?» Льстиво заулыбался Джонни Ти со своего места. «Я как-то был на подобном мероприятии и проникся. Не люблю такую музыку, пусть и понимаю ее, но не сказать, что вот прям тащусь. Есть кое-какой хаос, что мне нравится. Но когда ты в прошлый раз играл, я слушал, слушал и слушал. Прошло 15 минут, и до меня дошло. Надо сегодня повыделываться по полной», — важно заявил Андрей. «Так и надо», — поспешно поддержал Ти своего товарища. «Сегодня буду играть трек, от которого оставил только бит». Речь АКМ приобрела особую значительность. «А из другого трека я накрутил звук, оставил его играть на повторе. Потом включил третий трек, он смешался с первым, и в итоге получилась клевая штука. Начнем играть с этого, и как-то так дальше пойдет». Девинов отметил про себя, насколько неудобными были высоченные стулья у столов слот 17. Небольшие седалища на тонких ножках скорее вызывали опасения за устойчивость, чем чувство комфорта. В центре зала стояли две металлические бочки, заботливо раскрашенные в красно-черные цвета с логотипом «Слот 17». Именно на них покоилось все диджейское оборудование в мешанине проводов. Колонки располагались справа и слева от бочек. У пульта АКМ переговаривался с темнокожим, улыбающимся юношей в броской одежде. Судя по всему, это и был Юджис, вокалист Open Space. Какое-то время он вертел в руках микрофон, пока Андрей подбирал музыку. Зал в этот раз был сильно затемнен, а имеющийся тусклый свет оказался темно-красным, почти кровавым. Многие места в зале уже заняли. Но в этот раз расположившиеся на них люди почему-то не вызывали у Ивана добрых чувств. Некоторые сидели, не снимая капюшонов или причудливых головных уборов, подобных тем, что носят растаманы. Несколько раз к Джонни Ти подходили какие-то темные личности засвидетельствовать почтение. Впрочем, помимо Таси, журналист заметил еще нескольких ярких девушек, подтягивающих коктейли или переговаривающихся друг с другом. Но общий вид зала все равно произвел на него гнетущее впечатление. Тем временем Юджис распелся и обратился к залу. «Добрый вечер! Сегодня в слот 17 состоится дебютное выступление нашего с Андреем проекта Open Space. Мы волнуемся! Поддержите!» Зал откликнулся довольно дружными аплодисментами. АКМ же запустил биты. После его пальцы проворно забегали по клавишам синтезатора. А Юджис запел первую песню. Как ни странно, это был кавер на популярного в прошлом, но быстро ушедшего из мира живых исполнителя, который бы также мог недавно выступить с другими звездами своего поколения во дворце спорта. «Пусть говорят, мы редко видимся с тобой. В сердце всегда ты со мной, ты со мной. Пусть говорят, не судьба нам быть вдвоем. Люди твердят об одном, но...» Юджис действительно неплохо пел. А то, что АКМ умеет в саунд, Двинов заметил еще во время их деловой встречи. Так что Open Space живьем выглядели вполне прилично. Правда, их выступление, видимо, в силу начала творческого пути, продлилось не больше получаса. Иван при этом больше слушал клавиши и саунд Молотова, чем, собственно, песни Юджиса. Хотя он знал все без исключения. Это оказались либо каверы на знакомые с детства композиции, либо те несколько авторских песен, которые очень часто можно было услышать в колонках на студии Ти. Впрочем, впечатление от концерта портила атмосфера в слот-17. Никто не принес Ивану меню, и он сидел за пустым столом. От двери со стороны реки явственно тянуло холодом. Сказывалась, видимо, хлипкая стеклянная стена. А еще то, что люди постоянно выходили и заходили. Когда же выступление подошло к концу, Джонни Ти отправился прямиком к артистам. А приехавшие с ним люди разбрелись кто куда. Журналисту не шибко все это нравилось. Тем более, что после некоторой заминки нежные мотивы Open Space сменились на громкую кашу из электронных звуков. «Ты как, остаешься тут тусоваться на всю ночь?» — материализовался рядом Джонни. «Или поехали в старый порт, подымим на студии у меня». Иван тут же поднялся и поспешил за лидером Rebels. Последнее, что он запомнил, — черный силуэт Тасси в центре зала. Девушка была явно воодушевлена происходящим и размашисто танцевала под музыку. В какой-то момент она подняла вверх обе руки и немного раскинула их. Журналист мог сравнить эту позу с полетом или распятием. И, несмотря на противоречивый вид, Двинов не мог не признать. Было в ней что-то такое захватывающее. По итогу сегодняшнего события надо сделать первую серьезную публикацию не про Джонни Ти, а про Open Space. Провозгласил журналист, падая на диван в СТН какие-то 20 минут спустя. С фотографиями, со всеми составляющими. И ведь это была не наша движуха, а действо от АКМ. Прекрасный повод его поддержать. Джонни многозначительно покивал, и чета занялась своими обычными делами. Глава семейства начал готовить кальян, а супруга – ужин. Впрочем, это не мешало им поддерживать беседу. Вскоре Иван как следует накурился, расслабился и непринужденно болтал о перспективах. «Все эти встречи навели меня на мысль, что АКМ должен отвечать за саунд STN, за звук, который тут будет создаваться. Потому что вот он реально умеет сделать так, чтобы и фон был мягкий, и громко все звучало, как надо. А что, на твой взгляд, Юджис реально настолько перспективный вокалист, что вокруг него закрутился весь Open Space?» Когда Двинов договаривал конец вопроса, он внезапно почувствовал, как что-то изменилось. Успел заметить краем глаза напряжение лица жены Ти. Сам Джонни слегка покачивался в кресле и, судя по всему, изо всех сил старался взять себя в руки. Ивану стало не по себе. Он понял, что сболтнул лишнего. Ведь хозяин студии и сам возился со звуком и саундом. Правда, вот без особого успеха. Наконец, он заговорил. «Директор студии все-таки это я». Тон голоса Джонни совершенно не понравился Двинову. Это было что-то среднее между обиженным ребенком и неуверенным в себе учителем. «Так что именно я буду определять, как именно и кто из сотрудников будет работать. И сейчас звуком занимаюсь я. А Юджис...» Голос приобрел пренебрежительный оттенок. «Юджис просто молодой чувак. Он так, поет, тусуется. И пусть». После этого напряжение, казалось, стремительно спало. Во всяком случае, между тремя сидевшими людьми. Но не в голове Ивана. Для приличия он еще посидел какое-то время, но затем откланялся. И хотя Джонни в тот вечер был особенно любезен, Двинов по приходу домой снова серьезно подумал о том, что планируемое ими творческое объединение обречено на провал. Еще через пару дней страну потрясла трагедия. В одном из провинциальных городов страны загорелся торговый центр ангарного типа «Земляника». Как две капли воды, похожие на паркинг-плазу, и еще сотни подобных строений в каждом из углов карты. Миллионы людей посещали такие строения ежедневно, и не мудрено. Там было все. Вредная, но вкусная еда с умеренным ценником, питейные заведения, спортивные комплексы, Разнообразные детские увеселения, магазины одежды и бытовой техники, продовольственные ряды различных торговых сетей. И вот теперь в отдельно взятом месте все это пожрал огонь. Те самые миллионы и десятки миллионов постоянных посетителей смогли увидеть, как из узеньких окон из последних сил выбираются дети, падают на асфальт и разбиваются едва ли не насмерть. Пожарные съезжались к торговому центру не торопясь, и тушение бесславно провалили. Самое страшное выяснилось еще через пару часов. В одном из кинозалов на мультфильме дым отрезал десятки детишек, и все они задохнулись. Причем первые расчеты пытались направить, чтобы те вскрыли двери. Тщетно. Пожарные не были готовы к таким масштабам трагедии и занялись исполнением оказавшихся бесполезными инструкций. Случилось это незадолго до инаугурации гаранта, поэтому власти до последнего пытались скрыть трагедию. В итоге поползли слухи о том, что в землянике погибли сотни людей. Тем более здание быстро обрушилось. Большой психологический эффект произвела плохонькая видеозапись. Интервью с мужчиной, у которого в землянике погибли трое детей, жена и сестра. Все, кто был в запертых кинозалах, им всем звонили. 21 век. Говорил он в камеру, втянув голову в плечи и давясь слезами. Мне жена звонила, прощалась. Сестра звонила, прощалась. Последние слова жены. Нас заперли в кинотеатре, мы задыхаемся и умираем. Я тебя люблю. Я с ней еще 2 минуты был на связи, но она уже не отвечала. Самое главное, там не было пожарной сигнализации. Она не сработала. Ее не было. Наши коррумпированные чиновники просто закрыли на это глаза. Вскоре на главной площади неподалеку от остова ангара собрались тысячи жителей. Они требовали ни много ни мало отставки губернатора, который давно уже узурпировал власть до такой степени, что месяцами правил, не вставая с больничной койки. «Это что-то новое, Вань». Со странными нотками в голосе говорил из трубки один из знакомых Двинова по работе в столице, срочно отправленный в командировку. «Они не расходились 10 часов подряд». Заместитель губернатора на колени встал перед толпой. Полиция отказалась дежурить на площади. Людей пустили в морги, опровергая так разговоры о сотнях жертв. Пока стояла толпа, журналисты-расследователи быстро раскопали и вытащили на всеобщее обозрение сопутствующие подобным постройкам факты. О том, с какими чудовищными нарушениями строилось это сооружение. Что там не соблюдались требования безопасности и ежедневно отмывались деньги. Еще, как водится, даже казавшиеся по бумагам боссами этого торгового комплекса люди в критический момент оказались стрелочниками. Реальный владелец постоянно проживал за границей, а гибель людей даже комментировать не стал. Все громче звучали призывы объявить федеральный траур. Скорбное настроение волной распространялось по стране. Только на второй день после катастрофы траур все же объявили, назначив его на завтра. Однако траурные мероприятия во главе с Птицыным прошли уже вечером. Вызвано это было, скорее всего, спонтанной акцией скорби от оппозиционного штаба, которая началась даже раньше. Люди приносили мягкие игрушки к местному памятнику северным женам на центральном пешеходном проспекте. Стояли с зажженными свечами и обсуждали последние новости. В ответ чиновники по разнарядке согнали бюджетников к одному из многочисленных воинских мемориалов города. Птицын вещал перед тысячной толпой дежурные фразы о народном сплочении. Людям раздали спешно закупленные гвоздички и красные шарики. По сравнению со стихийными проявлениями, выглядело все казенно и ненатурально. Ведь это был не государственный праздник, но кроме распорядителей таких мероприятий, других организаторов просто не нашлось. А на следующий день к месту трагедии приехал гарант. Было сделано видео, где он в одиночестве, на оцепленном пятачке неподалеку от земляники, возлагает цветы к импровизированному мемориалу. Видео посещения больницы с пострадавшими. Видео совещания в местном правительстве. Вскоре губернатор подал в отставку. На его место в итоге сел тот самый чиновник, который публично каялся перед митингующими. Но люди всему этому уже не поверили. Ни многочисленные проверки пожарной безопасности по всей стране, ни компенсации, ни пропагандистские усилия не убедили их. Не убедили в возможности защититься от беспредела, творящегося по воле сильных мира сего. Зато многие запомнили, как будущий губернатор вставал на колени перед разъяренной толпой. Двинов сидел в кресле по центру большого круглого стола и невозмутимо смотрел в объективы десятков фотоаппаратов и видеокамер, направленных прямо на него. «Сядь в то самое кресло, где будет сидеть Кустурица!» До этого подначил журналиста его коллега, дизайнер и оператор, известный в соцсетях как .com. Еще раньше они договорились поработать вместе на приезде The No Smoking Orchestra. Рок-группы, которую теперь возглавлял знаменитый режиссер, переставший делать заметные успехи в кино. Некогда Эмир задал импульс развития целому поколению. Тем самым людям, что вдруг обнаружили. По итогам глобальной политики они остались ни с чем на одних развалинах. Но киногерои не унывали и старались преодолеть все невзгоды. И именно про это и были самые успешные фильмы Кустурицы. Именно за это его до сих пор любили во множестве мест по всему свету. Режиссер всегда был открыт для федеральных каналов и занимал довольно противоречивую позицию по некоторым резонансным вопросам. Было в нем что-то такое, сделавшее его в итоге суперзвездой, и даже больше, культурным феноменом. Да еще и идейно близким нынешней власти и коммерчески непретенциозным, прямо как его лучшие ленты. Так что около получаса назад по коридорам Краевого театра драмы метались несколько десятков журналистов всех видов. Писаки, фотографы, телевизионщики. Все хотели поскорее увидеть живую легенду. Теперь же ажиотаж поулёкся. Беготня по гримеркам, коридорам и пожарным лестницам привела всех сообщников в элитный конференц-зал с мягкими зелеными стульями, большим овальным столом и дорогими креслами вокруг него. Все благоговейно расселись, ожидая пришествия персоны. Вот тут-то .com и уломал Двинова присесть на будущее место Кустурицы, чтобы операторы могли заранее навести и подстроить фотографическую аппаратуру. Наконец, пришел режиссер в сопровождении своего менеджера Мирка Раденовича, с внешностью бывалого охранника. Иван слышал, что этот человек некогда имел отношение к разного рода щекотливым поручениям, вроде наемничества. А его бывалый вид служил тому лишним подтверждением. Журналисты по очереди задавали вопросы один достойнее другого. Собирается ли режиссер снимать фильм про Федерацию? Как он начинает свое утро? Что кроется за популярностью в стране спортивных фильмов? «Почему ваша группа так называется?» Прозвучала, наконец, вершина чьего-то любопытства. Эмир, впрочем, не выказывал никакого недовольства и непринужденно общался со всеми с одинаковым дружелюбием. Когда мы начинали, в моде были яркие вызывающие названия вроде «Sex Pistols» или «Clash», вот мы и решили назваться «Курение запрещено». Тем более, что тогда курить в нашей стране еще было нельзя. Лукаво посмотрел на журналистку режиссер. Но тут сидевший за его спиной менеджер незаметным и очень вежливым движением отдернул своего подопечного сзади. И тот явно не закончил приготовленную фразу. Незаметно истекли выделенные на пресс-конференцию 20 минут. Организатор концерта, высокий, вечно улыбающийся мужчина, начал действовать, судя по всему, по давно подготовленному плану. «У нас есть один маленький подарок от города». Торжественно раскинул он руки, и в дверях показался очень позитивный восточный человек с острыми чертами лица. В руках он нес стопку черных футболок. «Мы представляем бренд одежды «Тоска» и специально изготовили такой небольшой сюрприз». Под жидкие аплодисменты Кустурицы показали футболку с новым принтом. Там режиссер с электрогитарой, в валенках, ватных штанах и тельняшке сидел на тюлене, а на заднем плане ему пытались подыгрывать несколько оживших городских памятников. Звезда с благодарностью приняла подношение. Иван кое-что слышал о бренде «Тоска». Изображения, нанесенные на их футболки и кофты, которые по-модному именовались свитшоты или там лонгсливы, разрабатывались в основном местными дизайнерами. Они по-разному обыгрывали городские достопримечательности и по-доброму стебались над жителями разных районов. Например, на одной из футболок белый северный медведь пытался совокупиться с танком. Старинная боевая машина украшала центр города, служа напоминанием о последствиях одной из революций, интервенции и гражданской войне. Интересно, что в самом городе на людях эти вещи встречались достаточно редко. Только в слот 17 и ему подобных модных местах. Зато доброй традицией клиентов тоски стала сверкать одежда из родных краев где-нибудь подальше от них. После церемонии вручения подарка режиссер и его менеджер стремительно покинули помещение. Журналисты тоже скоро разбрелись кто куда. Большая часть направилась занимать места на галерке, щедро выделенные устроителями. Но Иван был не таков. «Пошли на первые ряды!» Махнул он рукой .com. «Именно оттуда можно сделать самые лучшие снимки, а бейджики прессы у нас есть». На сцене музыканты The No Smoking Orchestra как раз заканчивали репетицию и отладку всех инструментов. «Кто тебя просил трогать эту ручку? Верни все как было!» Неистово закричал кому-то один из звукорежиссеров. Чувствовалась большая ответственность перед масштабным выступлением. Журналист и фотограф тем временем поднялись на сцену и обнаружили, что ее черные боковины полые внутри. Там стояло несколько стульев, так что можно было смотреть концерт буквально на одном уровне с музыкантами. Иван и .com по-хозяйски взяли пару стульев. Подвинули их так, чтобы все было хорошо видно, но их самих зрители не замечали. Через какое-то время к ним присоединился Роденович в стильной кожаной куртке, бесцеремонно занявший место перед журналистами, даже немного заслонив им обзор. Но первыми перед сотнями зрителей сыграл местный коллектив, известный композитор. Это был сравнительно молодой бэнд, собранный из отчаянных энтузиастов и любителей своего дела. Во всяком случае, хотя играли они инструментальную и этническую музыку, не сказать ресторанную цыганщину, всегда умудрялись вписываться на самые разные статусные музыкальные мероприятия. И разогрев у The No Smoking Orchestra стал лишь еще одной ступенькой на длинном пути наверх группы, начинавшей вместе еще с сущими детьми. Иван не относил себя к любителям подобной музыки, но был способен понять, что общий уровень композитора, благодаря неустанным стараниям и внутреннему единству, достаточно высок. Особенно среди участников выделялись девушка в красном платье с аккордеоном и высокий стройный скрипач. Минут через 20 время, отведенное на разогрев, вышло, и музыканты покинули сцену под продолжительные аплодисменты. Затем настал черед иностранцев. Выглянув из-за ширмы, журналист невольно поразился абсолютному заполнению театрального зала публикой. Правда, хотя The No Smoking Orchestra позиционировали себя как панк-рокеры, послушать их пришли по большей части представители среднего возраста, а то и категории постарше. Группа вышла на сцену, облаченная в форму повстанцев прошлой эпохи из другого полушария. Ретро-мундиры были перепоясаны пулеметными лентами, на музыкантах второго плана и вовсе красовались тюремные робы. В этой униформе Кустурица и сотоварищи провели фотосессию для крайнего альбома под названием «Дипломатический корпус». Именно на его основе и была составлена прозвучавшая музыкальная программа. Режиссер, казалось, больше не играл или пел, а заводил публику узнаваемым звездным видом, озорными выходками и неиссякаемой экспрессией. Все кайфовали, Ведь в зале присутствовали фанаты его фильмов, а музыка часто тоже напоминала их саундтреки. В боковине сцены тем временем толпилось все больше народа. Скрипач и аккордеонистка известного композитора слушали концерт с нескрываемой радостью и написанными на лицах чувствами хорошо выполнивших свою работу людей. «Ты что, музыкант?» — с хорошим акцентом спросил Роденович, косясь на аккордеонистку. Между ними затем завязались довольно эмоциональные переговоры, по итогам которых девушка вновь оказалась на сцене уже во главе процессии некурящих музыкантов. Джем с местной артисткой был принят публикой особенно тепло. А известный композитор неожиданно сами для себя прыгнули на еще несколько ступенек вверх. Заграничный коллектив продолжал зажигать. В какой-то момент Эмир подзадорил зал всенепременно помочь ему с припевом, свешиваясь в сторону людей всем корпусом и прикладывая ладонь к уху. Скоро со сцены культурного учреждения звучал разудалый ска-панк, а почтенные обыватели подхватывали. «Are you agree? Fuck you, MTV!» .com бегал туда-сюда и снимал, совершенно не стесняясь ничего, прыгая с фотоаппаратом на Кустурицу и его музыкантов. Иван не понаслышке знал, достаточно было уже только грамотно расставить его фотографии в репортаже, чтобы особенно не стараться с написанием текста к нему. Еще журналист отметил про себя. Менеджер Кустурицы внимательно наблюдал за всем, что творилось на сцене и ее пределами. За время пресс-конференции, подготовки и выступления он сыграл роль куда большую, чем казалось, и по пользе превзошел даже некоторых музыкантов второго плана. Закончилось все бурей аплодисментов и охапками цветов. Дальше началась неразбериха, так как прямо когда Эмир ушел со сцены и подразумевался вызов на бис, к нему подскочили ТВ-журналисты и просили дать комментарий, а до этого уже выстроилась очередь из желающих получить автограф. Иван как-то не придавал всем этим обрядам должного значения. Непринужденным движением он только прихватил пару букетов со стола, куда музыканты сваливали свою добычу, распрощался с .com и вскоре пропал в морозной апрельской ночи. Инаугурация еще не состоялась, а гарант уже начал подписывать новые законы. Некоторый резонанс вызвал так называемый «закон о хворости». Дело в том, что ранее не был определен статус такого деяния, как сбор старых веток и умерших деревьев в лесу. На территории Федерации леса всегда было как-то немыслимо много, и никто толком не заботился о его сохранности. Однако же, когда иностранные лесопромышленники сумели все-таки заметно подсократить число деревьев в стране, живо встал вопрос о том, что же делать с остатками некогда величественных лесов, падалью от пиршества сильных. На земле там еще валялось множество хвороста, и местные жители начали растаскивать его под свои нужды, превращая окрестность в еще большую пустыню. Порой потом эти пустыри поджигали, чтобы легче было свести пеньки, но огонь перекидывался на вполне себе здоровый лес. Только с пятой попытки удалось все-таки одобрить данный законопроект. Первоначально его инициаторы пытались протащить пункт о том, что на бесплатный сбор валежника имеют право только жители сел и деревень. Но потом выяснилось, что учитывать таковых в специальных реестрах потребует дополнительных трудовых затрат. В итоге хворост разрешили собирать вообще всем гражданам Федерации, без исключения. «Знаешь, нас сверху обязали, чтобы все члены единства вели пропаганду того, что валежник теперь бесплатный». Доверительно говорил Иван Вонников, сидя напротив Ивана Двинова в одном из дорогих ресторанов города. «Это все лишь пустая формальность. Люди и раньше его собирали, а теперь тем более будут». Тем не менее, журналист уловил некую примету времени в этом распоряжении. Все-таки запрет на совершение такого рода действий в лесу отсылал совсем уж к средневековью, когда крестьяне всецело зависели от воли своего сюзерена, находясь в границах его земель. Теперь же граждане Федерации могли, как им вздумается, использовать хворост в лесных угодьях любого подчинения. Вполне либеральное решение, которое ценили значительно больше людей, чем думал насмешливо отреагировавший на него оппозиционный лидер, чей штаб начал делать первые робкие успехи в городе. Они будут теперь не просто собирать его, но еще и славить гаранта. Подмигнул Вонникову Иван и залпом осушил старательно выверенную стопку с водкой, качеством которой Федерация славилась уже третий век минимум, когда Федерации еще и не была. Изо всех этих событий Двинов немного отвлекся от дебюта Open Space, но про него не забывал. В итоге одним прекрасным вечером журналист все же сел и написал текст о выступлении группы. Полный оборотами вроде «Публика поддерживала артистов весь вечер», выступление прошло без нареканий. Свободный творческий процесс. Пытливый слушатель сделал открытие. В глубине души Иван понимал, что пишет этот текст не для STN, и тем более не для Open Space, потому что концертом он вдохновлен особенно не был. Кто действительно увлек нашего героя, так это Тася Воронова, или Тася Валежник. Ее больше знали в городе именно под этим псевдонимом. После концерта и неприятной беседы в STN Двинов решил посмотреть Instagram Таси. Как выяснилось, Тася на самом деле неплохой фотограф и по провинциальным меркам весьма раскрученный в соцсетях. Если же говорить о ее фотографиях, то больше всего она делала уличных образов и отчетов с различных тусовок. Тут Иван припомнил, как Валежник говорила, что уже несколько лет организует вечеринки. Фотографии оттуда отличались выкрученным светом и цветом. Причем с эффектами девушка играла совершенно как ей вздумается, не стесняясь неоднократно нарушать правила. Однако изображения в итоге получались живо напоминающие те образцы, которые Двинов не раз видел в столицах на крупных выставках современного изобразительного искусства. А еще Иван нашел в соцсетях саму Тасю, как личность, и с большим вниманием посмотрел все ее фотографии. Еще несколько лет назад Тася носила длинные волосы и выглядела куда невиннее и естественнее. Но с годами она все сильнее изменяла свой образ, набивала татуировки, протыкала тело и активно пользовалась косметикой. Не говоря уже про то, что образы Тася меняла десятками. Валежник явно очень любила музыку. Она регулярно размещала разные композиции, часто прикрепляя к ним авторские фотографии, авангардные рисунки и ёмкие комментарии. «Нам не о чем говорить, если ты не выучишь это вау», лаконично написала она над песней от лица девушки, которая в закрытой квартире ждет своего друга-наркомана. «Твой дом — лишь звуки кругом, снов, трипов, бредов и стом. Ах, как в земных припевах, жалок Божий напев». В другой раз она выложила фото из местного рок-клуба, где в танце прямо на высокой сцене заведения оставалась одна. Рядом с АКМ же оказывалась другая похожая на нее девушка. Таким вот треугольником будет посвящен завтрашний мой сет на Second Rave, гласила очередная надпись. Как бы там ни было, журналисту захотелось произвести на арт-директора впечатление. Так что вскоре текст о дебюте Open Space в слот 17 красовался среди новостей группы STN. Полный энтузиазма, Двинов переслал пост Тасе. В этом тексте ошибки. Выражения вовсе не вяжутся с теми людьми, о которых написано. Мне кажется, адаптировать тексты под ту или иную соцсеть важно. В каждой соцсети свои правила игры. И этот пост не для той площадки. Такие сообщения оттарабанила девушка. Ее собеседник отправил пару беспомощных междометий, и несостоявшиеся соработники распрощались. Не найдя поддержки у Валежник, Иван, недолго думая, написал АКМ. Но результат был еще более обескураживающим. «Я сегодня все еще мертв. Ох, и разгулялся вчера в слот 17». Быстро набрал АКМ ответ, подразумевающий, что текст он смотреть не будет. Еще и губа разбита. Сам упал или ударили? Журналист был немало обескуражен такими новостями, ведь АКМ производил достаточно благоприятное впечатление. Нельзя было подумать, что кто-то решил бы его ударить, даже и в хмелю. Я не помню, но, скорее всего, ударили. После этого Двинов оставил попытки продвинуть текст. Однако спокойно и благопристойно все прошло только онлайн. После коротких разговоров с АКМ и его девушкой, Двинов носился по квартире под насмешливыми взглядами Снежанны и орал. «Валежник! Знаешь, какой у нее псевдоним? Валежник! Ничего лучше она не могла придумать?» «Нет, это смешно и все. А знаешь, что она сказала про мой текст? Не подходит по формату. Я тут бесплатно горбачусь на какие-то группы с нулевой узнаваемостью. И что в благодарность?» «Возьми просто и забей. Шоу-бизнес — это не твое», — ехидно отвечала Снежанна. В итоге журналист не нашел ничего лучше, кроме как продолжать лазать по соцсетям и искать там следы работы Валежник. Следов было, на самом деле, очень и очень много. Как выяснилось, и это стало настоящим сюрпризом, в бытность студенткой Тася много интересовалась журналистикой, и увлечение фотографией, по-видимому, тоже шло с тех времен. Девушка была очень активной, открытой и коммуникабельной. Она умудрялась совмещать работу, учебу, творческие увлечения и общественную деятельность. Чем больше Двинов узнавал про Тасю, тем больше и больше она ему импонировала. Отдельной пищей для размышления стал твиттер Таси. Причем у нее их было сразу несколько. Это была дичайшая мешанина алкогольных и сексуальных откровений, отчетов о танцевальных и социальных выступлениях, самокритических выпадов и воспоминаний из детства. Список можно было продолжать очень долго. Кое-какие фразы Иван заскринил, чтобы лучше разобраться в том, что же нынче представляет из себя современная молодежь. Бесит, когда в пиздатых шортах видны предвагинальные складки. Грязно-розовые кеды – это моя жизнь. Ты ответила на отлично, и ты на голову выше группы, но твои одногруппники возникают из-за твоих пропусков, поэтому сойдемся на четверке. С. Справедливость. Ребят, я ушла нахуй. И как тут не нажраться? Для того, чтобы быть красивой, не обязательно выглядеть как шлюха. Ночью ходят замечательные дежурки, которые летают дико. С каждой пьянкой моя челка короче. Приходишь в любой клуб города, а там стадами ходят бывшие бывших, случайные перепихонники, нетраханные около лесбушеньки. Не хожу на митинги, похмелье до работы не дают. Я истинный такой гражданин, ага. Каждый бывший ублюдок был якобы единственным. Но теперь каждый последующий станет очередным. Я подписана на сотни пабликов для подростков. На моих вечеринках тусят охуенные школьники. Почему же это у нас с 30-летними не вышло? Куда же пропали сотни твитов и постов у кандидатов праймериза? Кроме того, много было твитов со словами «улала». Что такое «улала» журналист понять не мог. Но, слегка изучив матчасть, выяснил, что это название одной из самых развратных городских алковечеринок. В конце концов, в какой-то момент он застукал себя за тем, что регулярно одну за другой смотрит фотографии Таси с ее личного аккаунта. От начала и до самого конца. Почти на всех изображениях девушка улыбалась ему. Но на недавних стала весьма задумчивой. А на последнем почему-то и вовсе прикрывала рот руками. Тем временем, местная оппозиция все так же отчаянно пыталась заявить о себе. После провального зимнего митинга, Гальков решил сменить тактику и привлечь общественное внимание, обыгрывая федеральные инфоповоды. Одним из таких ходов как раз и стало альтернативное поминовение жертв земляники. До этого Гальков наделал шуму на встрече студентов с председателем правительства Федерации. Дело в том, что председатель незадолго до этого засветился в одном из расследований федерального штаба. Была обнародована информация о том, что у этого человека огромные недекларированные доходы. А еще декоративных собачек его жены на мировые выставки доставляют в служебном самолете. Гальков каким-то образом пробрался на встречу студентов с чиновником и спросил, а не стыдно ли ему за те факты, которые были показаны в фильме. Перед этим он подарил значительному лицу желтую резиновую уточку. Сидевшие вокруг отличники, лучшие бойцы стройотрядов и разного рода политические подхалимы, наверное, поняли момент и стали аплодировать. Под гневное фырканье задергавшейся ректорессы университета, трижды повторившей «Этот фильм полный фейк», полпред нашел, что ответить ровным невозмутимым голосом. «То, что вы мне задали такой вопрос, это явная провокация. Вы спросили про мое недекларированное имущество. Я вам скажу, никогда и никто не мог сказать и подтвердить, что у меня или моей семьи есть недекларированное имущество. Но имущества у нас много, я человек богатый, и мне не стыдно от этого. Наше состояние легализовано. Стыдно мне перед гражданами или нет? Провокации создавать и провоцировать других людей в какой-то мере – это стыдно. Врать стыдно, подлости делать стыдно. А вот быть богатым не стыдно». Эти слова явно понравились сытым обывателям. Остались довольны и антиправительственные силы, потому что Галькову удалось хотя бы таким образом выудить какой-никакой комментарий к нашумевшему видеоматериалу. Дальше больше. Это выяснил Двинов, открыв новостные ресурсы города на следующий день после неудачного общения с Валежник. Новой жертвой Галькова стал сам губернатор Егор Птицын. Он приехал на так называемый форум добровольцев в честь тематического года добровольчества. Как и в случае с полпредом, Гальков самолично направил трясущуюся камеру в сторону губернатора и задал ему вопрос о том, почему не согласовывают очередную уличную акцию от волонтеров штаба. Нашему штабу с момента его открытия в прошлом году и по сегодняшний день не согласовали ни одного мероприятия, на которое мы подавали заявки. Все площадки вечно заняты проведением якобы других мероприятий, чаще всего от движения «Стоп-наркотик» или «Народный фронт». Наши волонтеры приходили туда и наблюдали, что там всего пара человек раздавали листовки. Но никакого мероприятия не было. Когда уже к нашим акциям будут применять новый подход в молодежной политике, о котором вы писали в своем твиттер? Или все будет так же незаконно и несправедливо? А еще, не хотите ли вы сами прийти на наш новый митинг за право быть гражданином Федерации и ответить на вопросы других граждан? Спасибо. Модератор встречи тут же робко встряла, заявив, что вопросы на форуме должны быть про добровольчество. Птицын согласился, что все выступление Галькова – откровенный деструктив, но он готов ответить и на этот вызов. Тут надо сказать, что Птицын любил по поводу и без отвечать на вызовы, которые сам же себе и придумывал. Точнее, перед каким-то почти удавшимся свершением он пафосно заявлял: «Мы принимаем этот вызов», подразумевая под «мы» себя. В итоге часто на такие вызовы он и не отвечал. «Никакие вы не волонтеры. Не надо себе приписывать добрые имена и добрые движения», презрительно скривившись, начал говорить Птицын. «Вы – люди, которые серьезно разрушают систему и стремятся нанести Федерации вред как стране и как обществу. Именно так я отношусь к вашему движению. И даже фамилии не хочу называть ваших лидеров. Они врут обществу, они врут молодым людям. И это самое большое преступление. Врать молодежи – это самое последнее для любой власти. А что касается ваших мероприятий, сказать, что оно какое-то массовое или заслуживающее внимания… У нас в подворотнях тоже иногда и подростки подраться собираются, но мы в таких мероприятиях не участвуем. Вы занимаетесь провокациями в сторону полицейских и других общественных организаций. Я все, что могу, сделаю, чтобы эти глупости на территории города и Северного края не проходило. Вот моя позиция. И участвовать я в этом не буду. Собравшиеся поддержали губернатора долгими аплодисментами. А он, весь в черном, театрально махнул высунутой из-за спины рукой и как-то особенно искривил лицо. Видимо, ему показалось, что это очень волевой жест. Почувствовав поддержку, Птицын разошелся не на шутку. Оппозиция должна нести пользу обществу и совершенствовать его. Продолжил он, делая пасы руками. Она должна его не разрушать, а совершенствовать, ребят. Мне все равно, за какое вы движение или партию сегодня. Мы должны думать о главном. Наша страна, наша родина, наша земля, наши предки, наши дети. Вот о них надо думать. А не устраивать тут окраины. Да я и сам с окраины. У меня родственники там гибли. А теперь эта публика пытается толкнуть в пропасть нашу великую страну. Но я государственный деятель этой страны. И сделаю все для того, чтобы эта вот публика, по-другому ее и не назвать, не устроила хаос в Федерации. Да я своего родственника вывозил в столицу с фронта, спасал. Он умирал, раненый двумя осколками. Тут сейчас живут 6 семей моих друзей школьных. Я лично вытаскивал их, потому что разбомбили им жилье. И тут нам говорят, что походят с плакатами и поменяют все. Нет, ребята. Менять надо по закону. Приходите на выборы и голосуйте. Формируйте другую политическую площадку в рамках закона. А когда говорят «давайте не пойдем на выборы», так это разрушение. Очевидное, прямое и беспринципное. Давайте сделаем так, чтобы федерации не было. Да черта с два, мы сделаем так, чтобы она была. И оратор вдохновенно погрозил кулаком в сторону Галькова. А зал снова взорвался аплодисментами. Модератор попыталась ввернуть свою ремарку про добровольчество и темы форума. Но Птицына было уже не остановить. «Думаете вы, оппозиционеры, такие крутые, что ругаете гаранты и Конституцию? И вас боятся? И чего мне бояться?» Продолжал он эмоционально жестикулировать. «Уточек, что ли, желтых? Это даже не оппозиция. Хватит, хватит. У нас добро, у нас все хорошо». Беспомощно лопотала девица-модератор, пытаясь изобразить на лице улыбку. «Мы что, хотим революцию? А я нет!» Продолжал Птицын. «Мы хотим оранжевые, голубые цвета. Или розовые. Так это не для нас. Не допустим!» Затем в аудитории продолжили аплодировать. Кто-то свистел, видимо, из верноподданнических чувств. Гальков, однако, выглядел вполне себе довольным. И не зря. Вскоре видео широко разошлось по социальным сетям и неконтролируемым еще властями СМИ. Птицыну мигом припомнили, с каким равнодушием в свое время отнесся он к прибытию простых беженцев из окраины. Страны, где демократические выборы привели к гражданской войне, устроенной при активном участии сторонников вхождения в Федерацию. Так это что выходит? На кого-то ему плевать, а родственников и одноклассников тайком пристраивал. А еще удалось как следует пропиарить грядущий митинг, выражающий несогласие с итогами прошедших выборов. Так что Гальков и компания остались в плюсе. Тем более... Власти вроде как согласовали мероприятие на центральной площади. Все так же, пребывая в расстроенных чувствах, Двинов ближе к концу месяца вновь распростерся на диване в СТН. Джонни Ти как раз принимал какого-то местного поп-певца. Низкорослого очкарика, изредка выступавшего под псевдонимом «Дерзкий Майк». Зато он накопил внушительную дискографию по итогам многолетней карьеры. После записи он и Ти стали с явным удовольствием курить на дорожку. «И этот твой коллега тоже употребляет?» Не выдержал и задал нетактичный вопрос журналист сразу после того, как дверь за дерзким Майком захлопнулась. «Майк говорил мне недавно, что он завязал», — Только и развел руками в ответ Джонни. Иван закатил глаза. Между тем, Ти предстояло отыграть очередной концерт в Шпиле. Жена отсутствовала, поэтому Двинов чувствовал некую ответственность за доставку музыканта к месту назначения. «Давай я поеду прямо в этом», – начал хорохориться Ти, показывая на свой красный, расшитый бисером свитер. Но Иван помнил, что за ветхостью он считается вроде как домашней одеждой, поэтому стал решительно возражать. Джонни вздохнул и начал искать что-то другое. «Слушай, походу не будет никакого творческого объединения у нас с Open Space», – начал Двинов говорить о том, что его волновало больше всего. «Они мой текст отказались репостить на свои ресурсы. Тася, по-моему, не понимает, с кем имеет дело. Андрей был совсем не в форме, когда я с ним списывался. Жаловался, что по лицу получил. Это как вообще понимать?» «Тут такое дело...» Джонни выудил из груды одежды небесно-голубую олимпийку, критически осмотрел ее и все же решил надеть. «Тасенька – это такая девочка, которая с юности окружена всякими творческими парнями. И в ней нет никакой определенности. Она мечется. Хочу этого, а потом... Нет, хочу этого, и еще вот этого. Понятно, что все это интересно, но в итоге она ни с кем надолго не задерживается. Она не может быть честна даже со своими любовниками, а это, понимаешь ли, отражается порой и на работе». Двинов поначалу только раздраженно думал: «На кой черт мне все эти подробности? Просто текст не репостнули в ту группу, а значит, работа сделана некачественно». Но так как Тася была ему не безразлична, он насторожился. Музыкант же продолжал беспечно болтать. Он подошел к зеркалу, понял, что олимпийка не подходит к зеленым штанам, и стал менять их на синие джинсы. Иван уже обратил внимание, что удачная одежда сильно помогает Джонни Ти производить нужные впечатления на публику. Она создавала цельный образ артиста, гармонично дополняя его музыкальные способности. «Недавно вот заходил я на вечеринку в Слот-17, и Тася просила Андрея туда не являться, потому что я хочу побыть одна. А сама весь вечер вешалась на этого, как его, да неважно. Высокий такой, белобрысый. Я подхожу к ней, ведь Андрей мой друг, и говорю укоризненно: „Тасенька“. Она это пропускает мимо ушей. Ну, я-то ему не сказал, но люди видели». Ти, наконец, справился с ремнем на джинсах и прошел в прихожую, где начал выбирать куртку, чтобы завершить вечерний гардероб. «Я тебе больше скажу. Эта Тася пьяная разбила нашему общему другу лицо недавно. Только между нами. Когда она пьяная, то совсем неуправляемая». Иван придавал все этим словесам куда больше значения, чем мог подумать хозяин студии. Для журналиста не было новостью, что некоторые люди ведут себя еще хуже, чем Тася. Он обычно испытывал к ним презрение, смешанное с отвращением. И от подобных персонажей всегда держался как можно дальше. Но тут был особый случай. Слишком большое впечатление оказало на героя первая встреча. Девушка казалась достаточно умной и образованной, чтобы так относиться к своей личной жизни. «С ней просто что-то не в порядке», – закралась в голову Ивана тревожная мысль. «Да и в конце концов, она младше тебя и чего-то еще не понимает». Джонни выбрал куртку и стал оглядывать комнату, чтобы не забыть инструменты и необходимые приспособления для выступления. «Младше?» Двинов был удивлен. «Сильно младше?» Но Ти уже не слышал, потому что начал вызывать такси. Журналист поднялся вслед за ним, и вскоре они вдвоем вышли в холодный вечер. Приехавшая иномарка выехала от трансформаторной будки, петляя по темным дворам. «Это все лирика и человеческие отношения, которые порой мешают в нашей работе», продолжил музыкант разговор. «Но пусть они тебя в этом случае уже не заботят. Андрей и Тася больше не вместе». «А значит...» Осторожно поинтересовался журналист. «Тася и Open Space тоже теперь не вместе». Да. Тася вроде бы что-то там для них фотографировала и с выступлениями помогала. Но теперь сам понимаешь, ребята и так справятся. Остаток дороги до паркинг-плаза прошел молча. Затем Джонни и Двинов поднялись на четвертый этаж ангара и прошли в шпиль. Довольно претенциозное место с панорамными окнами на реку и достраиваемый городской собор. Скоро начали подтягиваться и другие музыканты. Иван уже не раз присутствовал на такого рода концертах. По сути, это были безыскусные кавер-вечера для состоятельной публики. Rebels сыграли позитивные песни о любви, солнце и всеобщем довольстве для насыщавшихся за столами людей. Как группа с таким названием вообще может играть в кабаке для бомонда? Как-то в сердцах высказал Двинову один из его новых знакомых. Не чуждый музыки, энергетик-вахтовик. Журналист и сам до конца не мог понять, как. Но тут за столик, выделенный музыкантом, набилось уймище беспардонных соратников Ти. Так что Иван решил по-добру-поздорову покинуть помещение. Тем более, что никто не принес ему меню, а есть мучительно хотелось. Вспоминая тему предыдущего разговора, журналист написал Тасе, не особо рассчитывая на то, что получит ответ. Однако разговор завязался. «Привет. Сегодня в слот 17 выходной?» «Нет, мы открыты, но просто нет вечеринки». «А есть что из еды?» Двинова настолько обнадежил ответ Таси, что он совершенно расслабился. «Меню. Бургеры, пицца, салаты, тапасы». «Я мучительно думаю. С одной стороны, там безопасно», – вовсю ёрничал Иван. «С другой, идти долго». «Я сейчас занята, и мне вот не до этого всего», – оборвала разговор Тася. Журналист все же решил отправиться в слот и изучить меню. Там оказалось немало любопытных позиций. Обширный пул так называемого стритфуда с ориентировкой на модные тенденции последнего времени. Двинов выбрал бургер Ломоносов, названный в честь великого ученого-просветителя, родом из Северного края. К высокому бургеру, разительно отличавшемуся от ширпотребных подделок Макдоналдса, прилагался еще и кусок большого слабосоленого огурца. Оценив размеры порции и памятуя о холоде за панорамными окнами бара, заказал виски. Горячая жидкость вскоре обожгла горло, но разгоревшийся пожар мигом потушили кусочки огурца, а затем желудок наполнился добротными и вкусными составляющими бургера. «Отлично все. Не пожалел, что зашел», – резюмировал Иван в сообщении. «Спасибо. Хочется работать еще», – мигом откликнулась Тася. Все это внезапно вдохновило журналиста. Он уехал домой, больше не заглянув в шпиль. Готовившийся спать Снежане, Двинов бодро сказал: «Слушай, а валежник не такая и плохая, какой показалась после той лажи с репостом. Даже в свете того, что Джонни Ти говорит, мол, у нее много парней, и поэтому они уже расстались с ЭКМ». «То есть этот твой друг обвинил свою подругу в блядстве?» Мигом вскинулась Снежанна. «Ну, он сказал иначе». «А по факту все так и сказал. Впрочем, тебе будет так даже удобнее к ней подкатить. И если она любит секс без обязательств, ты избавишься от одиночества в городе на время командировки». Слова другой женщины о его будущем свалежник еще больше обнадежили Ивана. Он лег спать в совершенной уверенности, что скоро общение с Тасей продолжится и станет еще более интересным и содержательным.